Глава 13. И только звезды видели. Это был хороший вечер. Под чутким руководством братьев Таня обследовала почти все крыши в королевском дворце, побывала даже в той части, что была отведена для высоких гостей, которые по той или иной причине не захотели разбивать шатры за озером и в королевском саду. Заглянули в покои к родителям, стащили запасные ключи от потайного входа в святая святых, кухню, умыкнули оттуда целый мешок сладких булочек и кувшин молока. И, как истинные коты, отправились пировать на самую высокую крышу. А вон там расположились волки. Дарин показал рукой на огромный костер, окруженный небольшими шатрами, и передал кувшин с молоком старшему брату. «Видишь, какие они поставили маленькие домики?» Таня кивнула с интересом, разглядывая огни за озером. «Они их устанавливают в два счета, разбирают еще быстрее. Самые шустрые ребята». «Ты не рассказал самое интересное», — вклинился в разговор Алерий, передавая кувшин сестре. «Свои шатры волки ставят исключительно входом к лесу, а не к главному костру». «Это любопытно», — оценила эту особенность Таня, вытирая рот и откусывая кусок булки. «А неподалеку от них, вон там, справа, расположились дикие собаки и лисы», — продолжал Алерий. «Эти оборотни всегда стараются держаться вместе, хотя раньше они и не были особо дружны». «Еще бы они не держались вместе», — усмехнулся Дайрен. «У них уже много лет действует мирное соглашение, а до этого они каждый год развязывали войны за спорные земли возле Джарарга, главного пика Кхаршана, пока однажды и род лис, и род диких собак не потеряли самое ценное — наследников своих правящих домов. Это остудило самые горячие головы. Теперь они охотятся на спорных землях, передавая право пользования каждый год». Таня слушала, а сама думала. «Да уж, какой бы мир ни был, а войны есть всегда и везде. И в основном они происходят за территорией или власть». «А вон с той стороны горят костры гостей из Гекарана», таинственно проговорил Алерий, зная, что сестра очень тепло относится к представителям этой гордой, прямолинейной и свободолюбивой расы. Таня от изумления даже жевать перестала. «Что, здесь орки?» — на всякий случай уточнила она. «Да», — ответил Алерий, улыбаясь. «И что удивительно, в этот раз они решили лично засвидетельствовать нам свое почтение, а не просто прислать послание с искренними пожеланиями всех благ. Правда, я не понял, какой из кланов прибыл ко двору. Совсем в этом не разбираюсь». «А что у них на флаге нарисовано?» — оживилась Таня, поднимаясь во весь рост и пытаясь с такого расстояния разглядеть среди фигур возле костра знакомый силуэт. «Там было восходящее солнце между двух хребтов и такой странный знак внизу, на смешную закорючку похожий. А среди орков девушки были?» Она сыпала вопросами, не замечая взглядов братьев. «Да разве разберешь, кто там из них мужчина, а кто женщина? Все как на подбор, плечистые, высокие, изо рта зубы торчат. И всех незваных гостей встречают подозрительными взглядами», — ответил Алерий. «А вот насчет флага... Если честно, то я не вглядывался, что там нарисовано. Прошел мимо и все». Таня подошла к брату и взяла его за руку. Просительно уставилась ему в лицо. «Нет и нет, мы туда не пойдем», — категорически заявил Дарин. «Если там есть твои подруги, то у тебя еще будет время с ними повидаться». Залпом допил остатки молока, перевернул кувшин вверх дном, потряс и даже с любопытством заглянул внутрь. «А кто выдул все молоко?» Таня покачала головой. Если дело касалось молока, спрашивать всегда надо было с младшего принца. «Дарин прав, все будет завтра», — согласился Алерий, поднимая голову и подставляя лицо под первые капли дождя. «Сейчас давайте возвращаться обратно, а то потом будет скользко идти по крышам». «Меня ведь не выпускают из дворца», — конючила Таня. «Ну, пожалуйста, давайте сходим, посмотрим одним глазком. Если там мои подруги, я быстро их обниму и договорюсь о встрече завтра». «Нет», — — твердо ответил Алерий. «Мы не пойдем за озеро, там везде стража. Если кто-нибудь нас увидит, то непременно доложит родителям, а такого они нам точно больше с рук не спустят». «Сейчас темно, и мы можем пройти через заброшенную часть сада», — уговаривала Таня. «Там, где пруд с рыбками и ещё такое черное дерево». Мысль, что, возможно, где-то в парке сейчас находится Дранкива, не выходила у нее из головы. «Я так давно не видела девчонок. Ну, пожалуйста». «Пообщаешься с ними на официальном приеме», — настаивал на своем Алерий. «Все, поднялись и потопали». «Не отведете, сама пойду», — заупрямилась Таня и скрестила руки на груди. «Я смогу, у меня получится. Перекинусь кошкой и незаметно проберусь к шатру орков. А плащ в зубах потащу, чтобы не смущать девчонок, хотя они меня не раз в таком виде видели». И решила пояснить, а то еще подумают что-нибудь не то. После первого перевоплощения моя кошка довольно часто поначалу вырывалась, и происходило это совершенно неконтролируемо. «А ты знаешь...» Дарин задумчиво уставился на брата. «Вполне может получиться». Алерий посмотрел на сестру. «Мы аккуратненько», — пообещала Таня. «Ну, смотрите у меня», — погрозил Алерий пальцем. «Если это обнаружится, я скажу, что вы меня принудили». Дарин схватил старшего брата за шею и притворился, будто душит. А Таня, тихо посмеиваясь, складывала в сумку остатки еды и пустой кувшин. «Так и есть. И еще жестоко пытали, прежде чем ты согласился нарушить все запреты». «Все, хватит», — ворчал старший принц, пытаясь расцепить пальцы брата. «Если хотим провернуть это дело по-тихому, нужно прямо сейчас выдвигаться». «Дарин, да завязывай ты уже!» Таня оставила свой мешок, подошла к братьям, обняла, быстро чмокнула обоих в щеку и негромко сказала: «Блин, вы такие классные!» Принцы замерли, недоумевающе переглянулись, и Дарин обиженно спросил: «Это лучше, чем красивый и великолепный?» «Поверь мне, гораздо лучше», — ответила Таня. «Ну что, куда идем?» Мудрить не стали. Спустились через смотровую башню, в которой никто не жил. Прошли через заброшенный сад и перекинулись в зверей в густых кустах возле черного дерева. Это сделали специально для Тани, чтобы она могла уединиться и собрать свои вещи. Правда, сначала ей долго пришлось призывать к порядку красную пантеру. Шаловливая кошка крутилась вокруг своих братьев, посылая им образы наглых жирных рыбешек, которые жили в пруду и были слишком шустрыми, чтобы их поймать. Таня изо всех сил старалась приструнить непослушное создание, но та или не понимала ее, или же просто не хотела откликаться. Даже принцам не сразу получилось образумить свою младшую сестру. Алерию пришлось грозно рыкнуть на нее. Красная пантера обиженно огрызнулась, но все же, наконец, покорно последовала за своими старшими братьями. Королевский сад они прошли быстро. А вот дальше начались проблемы, потому что за ними неожиданно увязались три белых барса. Уж что они делали в королевском саду, чего вынюхивали, кого поджидали, неизвестно. Но вот улепетывать от них пришлось знатно. Да еще этот дождь так не кстати. Темно, дождь, погоня. И что было вполне предсказуемо, принцы в какой-то момент потеряли свою сестру. Красная пантера неслась по лесу, не разбирая дороги и жадно принюхиваясь к ночным запахам. Счастье переполняло. Она дома, рядом со своими единокровными братьями, и они вместе вышли на охоту. И сейчас ей это не снилось, а происходило на самом деле. Где-то там, в лесу, бегала дичь, много дичи. Пантера это знала, чувствовала. Ноздри кошки раздувались от возбуждения, мышцы перекатывались под шкурой. Она готова была сделать тот самый важный прыжок, который покажет старшим братьям, что она заслуживает ходить с ними на охоту. В ноздри ударил манящий запах вкусной еды. «Вперед, быстрее!» Мысли возникали обрывками и были связаны с охотой. «Еще быстрее! Я ловкая, сильная!» «Нет, нет!» орала Таня, запертая в сознании звериного тела. «Вернись обратно во дворец, тупое животное! Мы ведь шли к Дранкиве!» Но пантера все мчалась вперед и не замечала, что давно уже бежит одна, а огни костров остались далеко позади. Для нее сейчас существовала только эта ночь, свобода, ветер и мелкий дождь в морду лицо.